Глава 4. С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, оно, скорее всего, женского пола. Скотт Круз. Селение, к которому мы вышли, оказалось на удивление небольшим. Было окружено по периметру горящими кострами. Издалека оно выглядело относительно прилично. Вблизи смотрелось неряшливым и запущенным. То тут, то там по улицам бродили женщины в непонятных мешковатых платьях. «Интересно», – заметил Вик, – «а где мужчины?» «Давай подойдем ближе, может, и узнаем», – тихо предложила я. Повышать голос в такой мрачной обстановке не хотелось. И вообще, чем дальше мы продвигались в деревню, тем сильнее росло в душе гнетущее чувство беспокойства. Я мимолетно взглянула на артефакты, кровь дракона оставалась твердой, зато магический уровень окружающих колебался в районе 12. «Что же здесь такое?» «Чего вам, странники?» – преградила нам путь высокая худая женщина с безжизненным лицом. Я выступила вперед. «Мы – княжеская семья Трака. Объезжаем с инспекцией владения. Я бы хотела поговорить с вашим старостой». «Следуйте за мной», – холодно пригласила незнакомка и, развернувшись, поплыла к большому дому на окраине. «Не нравится мне это место», – выдохнул Вик. «Мне тоже», – отозвался Нори. «И я не в восторге», – громко заметила Ладиина, и женщина на нее удивленно обернулась, но ничего не сказала и продолжила путь. «Лада, мне кому тебя скормить, чтобы ты научилась держать язык за зубами?» – прошипела я, зажав локоток супруги. Жена ошарашенно взглянула на меня, поежилась, но промолчала. Надолго ли? Тем временем мы вошли в обветшалый дом. Внутри было еще хуже, чем снаружи. Всюду царил полумрак. Но даже он не мог скрыть неряшливости помещения. Такое чувство, что здесь не убирались несколько лет. Может, у местных правило какое? Типа, от чистоты не воскреснешь, от грязи не треснешь. Странно все. Из глубины комнаты выступила еще более высокая и худая женщина в валом балахоне. Вытянутое, мертвенно-бледное лицо, глубокие тени под глазами, бескровные белесые губы. Бррр. «Кто вы?» От ее холодного, безжизненного контральта у меня по коже побежали мурашки. «Это семья Драка», – ответила за нас проводница. «Разъезжают с инспекцией по владениям». «Чудесно!» – осклабилась староста. «Вы, полагаю, устали, господа? Не желаете ли поесть и отдохнуть?» С удовольствием кивнули братья, стараясь сохранить спокойствие. Сухопарая хозяйка хлопнула в ладоши, и со всех сторон появились девочки разного возраста. Все как одна высокие и очень худенькие. «Знакомьтесь, дети мои, это князья Драка». «Здравствуйте, князья Драка!» – безжизненным хором ответили они. «Обслужите их!» Небрежно махнула рукой староста и вышла из избы. Девочки тут же стали суетиться вокруг нас, ставя на грязный засаленный стол не более чистой тарелки. Похоже, здесь искренне верят, что микроб хилый от грязи помрет. «Это что, каждая соринка в желудке витаминка?» – прочитал мои мысли Нори. «Из тарелок есть не хотелось. Мало ли, что в таких условиях подцепить можно». Хотя драконы теоретически не болеют, проверять на собственном опыте я не хотела. «Вы на детей посмотрите», – прошептал Вик. «Все на одно лицо. Не женщина, а ксеркс какой-то». Сходство действительно было странным. Маленькие девочки работали удивительно слаженно, словно одно целое. «Пирожки», – провозгласила самая младшая лет 5, протягивая поднос с каким-то вытянутым, скрюченным недоразумением. «Пирожки», – повторила она, давая название кошмару на подносе. «Кому пирожки?» «С чем пирожки-то?» – сглотнул Вик, отстраняясь от сомнительного блюда. Метаморфы тоже смотрели на все с нескрываемым ужасом. «Разные», – простодушно ответила малая. «Ну, какие, например?» – допытывался брат, стараясь не смотреть в сторону предложенного угощения. «Эти вот сегодняшние, эти вчерашние, а вот эти позавчерашние». Также ровно ответила малышка. «Кажется, нас здесь собираются как минимум отравить. Боюсь представить их план максимум. А почему вокруг деревни жгут костры?» «От зверья», – сухо ответила самая старшая, лет 15. «В полнолуние они звереют». «Я тоже», – доверительно сообщил мне Вик. «Если мне еще какую гадость в том же духе предложат, я их однозначно с голодухи покусаю». «Зря ты это сказал», – судорожно вздохнул эльф. Девочкам это, похоже, не понравилось. Мы обернулись к детям и обомлели. Черты их лиц заострились и еще больше вытянулись. Глаза засветились зеленоватым огнем. Ногти на руках удлинились в 10 раз. «Думаю, пора нам вспомнить семейный девиз», – подала идею я. «Это там, где сражаться?» – прищурился Вик. «Нет, там, где драпать», – мотнула головой я. «Спасибо, все было очень вкусно, мы еще заглянем», – подорвался со стула Нори. Девочки пригнулись и зарычали. Лада заорала, и малютки на миг шарахнулись. Это дало нам лишнее мгновение, чтобы выскочить из дома. «И куда дальше?» «Подальше отсюда», – скомандовала я и показала пример братьям. «Ловите их!» – заорали малолетние хищники. И со всей деревни к нам кинулись женщины. А с мужчинами они что сделали? Сожрали, что ли? Мы юркнули между дряхлыми постройками и заскочили в пустующий хлев. «Мне страшно!» – схлипнула Ладина. «Я хочу домой!» «Не поверишь, я тоже!» – похлопал ее по плечу Вик. «Куда дальше?» – спросил Нори. «Прочь из этой хибары, здесь мы как в ловушке». «Что это за твари такие?» «Шш!» – приложил Вик палец к губам Лады. «Молчи!» Мы осторожно выскользнули из хлева и столкнулись нос к носу с очередной дамой. «Вот они!» – громко закричала она и на диво бодро кинулась на нас. Нори махнул рукой, активируя воздушный кулак, и злопыхательница отлетела в сторону. Мы побежали дальше. «Если сейчас ничего не предпринять, нас поймают и однозначно сожрут. Вот бы сжечь это осиное гнездо!» Я попробовала трансформироваться в дракона. Обычно от страха у меня это здорово получается. Но, видно, организм еще не успел отойти от предыдущего превращения, и ничего не произошло. Тогда я мысленно попросила злыдня трансформироваться и перенести нас через линию из костров хотя бы до леса. Мой метаморф попробовал измениться и в ужасе раскрыл глаза. У него не получилось. Что-то в этом воздухе или в земле однозначно было не так. Вот везет, так везет. Я потянулась ментальной связью к Дагберам. К сожалению, ближайший зверь был в 100 километрах от нас. Прибудет только через час. Увы, один в поле не воин. А пока соберется подкрепление и явится сюда, пройдет еще час. Плохо. Значит, из деревни придется улепетывать на своих двоих. Отвратительно. Вряд ли мы успеем до того, как нас догонят. Тут мне на глаза попалась бельевая веревка с развешанными на ней женскими платьями-балахонами. «Надевайте!» Я кинула братьям по шмотке. «Может, мы сможем поближе подобраться к кромке леса, а там припустим со всех сил?» Увы, шмоток было всего 4, а нас 6. Злыдень и Чернуля уступили нам свои балахоны и, поклонившись, скрылись в тени. Они попытаются отвлечь внимание на себя. Мы облачились и постарались как можно спокойнее двигаться дальше. Часть пути мы проделали без проблем, но на этом наша удача закончилась. Одна из тварей, оказавшись рядом, повела носом и учуяла наш запах. Последние сомнения в том, что перед нами нелюди, развеялись, когда одна из них попыталась схватить нас, но попала рукой в костер. Ее конечность мгновенно вспыхнула ярко-зеленым пламенем. Мы выскочили за ней у костров и помчались со всех ног к лесу. Кажется, я начинаю делать успехи в легкой атлетике, так как от страха иду вровень с Виком и Нори. В лес мы практически вломились. От быстрого бега ветки хлестали по лицу. Не разбирая дороги, мы мчались гуськом по ночным зарослям, пока шум погони позади более-менее не стих. Как мы в процессе не попали в болото или не переломали себе ноги, думаю, стоит списать на наличие адреналина в крови и банальное везение лидера, выбирающего путь. Вот если бы ребят вела я, мы бы попали в пасть огрха как минимум. Мы остановились на небольшой проплешинке, чтобы отдышаться. Нори вновь прислушался. «Ну что там?» – тихо спросил Вик. «Пока ничего», – мотнул головой эльф. «А что дальше делать будем?» Все еще стуча зубами от страха, спросила Ладина. «Сумки-то там остались?» «Продукты?» – испуганно выдохнули братья. «И вещи!» – припечатала я. Поклажу несли в руках метаморфы. А чтобы хоть как-то облегчить нам путь, они взяли даже наши маленькие наплечные мешки. Только у Вика остался небольшой рюкзачок с картой и бутербродиком-заначкой. «А вот это действительно проблема!» – вздохнул Вик. «Возвращаться – плохая примета!» – заметил Нори. «Тогда давайте пойдем дальше», – торопливо сглотнула Ладина. Честно говоря, повторно посещать деревню мне также очень не хотелось. Мы переглянулись и поняли, что впервые в жизни наши желания совпали. Но оставить метаморфов за произвол непонятных тварей мне совесть тоже не позволяла. Да, куда ни кинь, всюду клин. Вдруг впереди между деревьями что-то блеснуло. «Что это?» – Опять насторожилась Лада. «Не знаю, но предлагаю обойти это стороной», – задумчиво покачал головой Вик. «Действительно, лезть на огонек и на собственной шкуре проверять, что там такое, не хотелось. В жизни всегда есть место подвигу. Хороший воин должен вовремя это место обнаружить и обойти стороной. В общем, будем разумными. Еще 20 минут мы продирались сквозь бурелом и заросли хвоща, огибая сверкающее нечто по широкой дуге. И каково же было наше изумление, когда перед нами вновь предстала деревня, окруженная кострами. Она практически была клоном предыдущей, только в балахонах, как сомнамбулы, разгуливали мужчины. От села капитально разило магией. Я это чувствовала уже и без всяких артефактов. «Здесь что-то не так», – глубокомысленно заявила Лада. «Да», – ухмыльнулся Вик, – «для болот и глубинки здесь просто подозрительная плотность населения». «Что-то мне подсказывает, что это совсем не ёптер на куличках», – вздохнула я. «Судя по хлопотам, что они нам устроили, то это как раз-таки нужные деревни», – проворчал Нори. И тут сзади послышалось подозрительное рычание. Мы обернулись и обалдели. Нас почти окружили сомнамбулы мужчины. На поводке у каждого было по огромному черному псу с большой зубастой пастью. «Взять их!» – скомандовал один из мужчин и спустил зверя с поводка. Первую собаку Нори попытался пристрелить из лука. Полученный в лоб болт настроение кобеля не улучшил. Наша, впрочем, тоже. «Бежим?» – скромно предложила Лада. «Ага!» Кивнули мы и кинулись за ней следом. К сожалению, единственная плешь между их рядами вела к деревне. Понадеявшись на удачу, мы кинулись в ту сторону. Нелюди так обрадовались, что мы идем к ним в руки, что милостиво пропустили наш отряд в село. Мы же времени не теряли и пересекли их логово за считанные минуты. Увы, по ту сторону опять же был лес. Ну и куда дальше? Вик поравнялся со мной. Я не говорила, что от страха уже его обогнала. «Может, вернемся в первую деревню за оружием и сожжем всех нафиг?» – предложила Ладушка. «А если не успеем?» – фыркнул Нори. «Как ты собираешься их палить? У тебя в сумке завалялся огнемет? Или ты думаешь, они будут стоять и ждать, пока мы их испепелим?» «А вот мы нашим девочкам вполне можем привести компанию», – заметил Вик. «Нет уж, если эти твари еще и размножаться начнут, нам всем тут не жить». «В этих болотах вообще никому не выжить», – буркнул Нори. «И дети в первой деревне уже есть». «В этой тоже», – указала я на бегущих за нами мальчиков. «Только пока у них, похоже, однополое размножение». «Так, может, так все оставим? Вдруг они сами умрут?» – отдышавшись, предложила Ладейна. «Держи карман шире», – спустила я блондинку на землю. «Сюда, Свет!» – Вик схватил меня за руку и увлек за угол дома. До горящих костров оставалось каких-то 60 метров. Что-что, а в первую деревню мы возвращаться не будем. Еще не хватало брачным агентствам подрабатывать. Нори подхватил меня под вторую руку, и бежать стало легче. Мы преодолели огненную линию и почти добежали до леса, когда нелюди спустили с цепи своих огромных псов. Слава Создателю, у женщин таких тварей не было. «Разделяемся», – прошипел Вик и толкнул меня. Нори побежал по третьему направлению, и только Лада увязалась за мной. Хоть и в длинном пышном платье, но бегала она гораздо лучше меня. Может, супруга надеялась, что я окажусь позади, и собака кинется на меня. Не дождется. Как только красавица меня обогнала, я кинулась в сторону, в кусты, и удача мне изменила. Нога резко пошла вниз, и через секунду я уже кубарем катилась по почти отвесному, поросшему колючим кустарником и тонкими деревцами склону. Пока я ласточкой летела на дно оврага, мозг автоматически анализировал ситуацию. Моя скорость передвижения значительно увеличилась. Это плюс. Но способ спуска мне решительно не нравился. Это минус. В процессе я не могла контролировать траекторию пути. Это еще один минус. Зато пес от меня отстал. Это все-таки плюс. Мой путь усеян не лепестками роз, а хвоей. Острыми корнями, камнями и колючими растениями, а в конце обрыв. И это опять же минус. Приземление получилось мягким, в воду. Это плюс. Увы, речушка оказалась холодной, мутной и больше напоминала болото. Это минус. «Так-так-так», – раздался над ухом насмешливый голос. «Давно к нам не заглядывал ужин, но это я уже однажды слышала». Я смело обернулась и обомлела. Вынырнувшие позади твари походили на мавок, как я на дракона. В отличие от водного народа, Это были не бледно-перламутровыми с голубоватым оттенком, а коричневыми и темно-зелеными. Цвет их распущенных волос варьировался от грязно-желтого до черного. Правда, у всех присутствовал какой-то темно-синий отлив. Такие же, как и у мавок, глаза светились зеленым и желтыми огоньками, как иногда случается на болоте. Может, это болотный народец? «А где мавки?» – осторожно спросила я. «А чем мы тебя не устраиваем?» – капризно надули губки красавицы, подбираясь ко мне поближе. «Блин, одни женщины. А с ними у меня общаться не особенно-то получается. Вот засада!» «А я к Талику в гости!» – брякнула я первое, что пришло на ум. Талик – один из представителей речного народа. Симпатичный такой парень с сизыми волосами стального цвета глазами и фиолетовыми губами. В прошлый раз мы с ним очень мило поговорили. Может, именно поэтому я и вспомнила его сейчас? «Нашла, где его искать!» – фыркнула интересная девушка с темно-зеленой кожей, желтыми глазами и черными волосами. Губы у нее были темно-бордовые, почти человеческие. Красавица продвигалась чуть впереди, из чего я сделала вывод, что она предводительница местной стаи. Или, правильнее сказать, косяка. «А разве это не река?» – решила я сыграть дурочку. «Это заболоченная река!» – по слогам произнесла собеседница. «Ну тогда извините!» – пожала плечами я и развернулась к берегу. «Куда?» – свыли болотные дивы и окружили меня со всех сторон. «Домой!» – спокойно ответила я. «Раз вы не хотите звать мне Талика, я пошла назад». «Не так быстро!» – заметила вторая прелестница с темно-синими волосами и коричневой кожей. «Ты свалилась нам на голову, а мы такие голодные!» «Я тоже есть хочу!» – парировала я. «Но ты одна, а нас много!» – ухмыльнулась синеволосая. «Но я костлявая и невкусная!» – прибегла я к основному своему аргументу. «А временами еще и ядовитая!» «Вот как сейчас!» – решила я перестраховаться на всякий случай. «Ничего!» – хмыкнули дивы. «Мы любим ребрышки!» – и кинулись на меня. «Стойте!» скинула руку их темно-зеленая предводительница, становясь между мной и стаей. «От нее странно пахнет». «Ну, знаешь ли», – вдруг обиделась я, «побегала бы ты всю ночь по вашим зарослям и кустарникам, посмотрела бы я, как потом благоухала. Драконы очень чистоплотны. Мы терпеть не можем грязи и при возможности по нескольку раз в день купаемся». Произнесенный дамой аргумент хоть меня и спасал, но считался оскорблением, на которое я среагировала, прежде чем подумала. «Нет», – мотнула головой темно-зеленая, подплывая ближе ко мне. «От тебя пахнет иным. Чешуей, змеями, крокодилами. Такой знакомый, почти родной запах». А я думала, почему мне жабы и всяческие гады стали благоволить. После того, как я вступила в последнюю стадию взросления дракона, в террариуме меня принимали как родную. Похоже, и местным я понравилась. Вдруг вожак болотного народца стремительно метнулась ко мне и, крепко схватив, плотно прижала к себе. Я оказалась к ней спиной, в очень беспомощной позиции. Плохо дело. А я уж обрадовалась, что пронесет. «Мне нравится твой запах», – томно прошептала мне на ухо эта дива. Проведя носом от моего уха до ключицы, неожиданно нежно поцеловала в шею. Одна ее рука зафиксировала корпус, а вторая любовно скользнула на талию. «Очень нравится». Я не поняла, она меня есть собирается или что-то другое. Красавица с низким мурлыканьем игриво прикусила мне мочку уха, отчего все сомнения относительно ее намерений отпали. «Ой, мама, во что я вляпалась?» Я рефлекторно дернулась прочь, но в хрупких руках скрывалась поистине нечеловеческая сила. Меня еще сильнее прижали к себе, да так, что я почувствовала спиной каждую выпуклость и вогнутость фигуры моей пленительницы. Блин, если я скажу, что уже жената и мое сердце занято, она, скорее всего, меня съест. А если промолчу, то сама попаду в ее гарем. И вырваться не получается. Скрутили так, что и пошевелиться не могу. Хрен редьки не слаще. Что ж выбрать? Спасите кто-нибудь. «Эгея!» – раздался вдруг возмущенный женский возглас. Я, насколько позволяли объятия, повернула голову в сторону, откуда донесся крик. Там, уперев руки в бока, возвышалась светло-коричневая красавица с темно-зелеными волосами и изумрудными глазами. «Ты что творишь, неверная?» «Дора, у нее такой запах! Вот сама понюхай!» «Не надо!» – вторую красавицу я не переживу». Дора недобро глянула на меня, но, видно, мои глаза высказали все, что я по этому поводу думаю. Вдруг девушка облегченно улыбнулась и во весь голос закричала. «Талик, тут тебе гостья пришла! Говорит, что соскучилась. Иди сюда немедленно, иначе мы ее съедим!» «Дора!» – возмущенно и слегка растерянно крикнула Эгея. «Дора, замолчи!» «Что за шум, а драки нет?» Вынырнул из воды молодой парень с сизыми волосами, бледной кожей и стальными глазами. Увидев меня, он приветливо улыбнулся и раскрыл руки для объятий. «Здравствуй, княжна!» Эгея нехотя выпустила меня из своей бульдожьей хватки. «Как поживаешь, красавица?» Весело щебетал тем временем Талик, обнимая меня. «Опять за тобой кто-нибудь гонится?» «Угу!» – кивнула я. «Две деревни каких-то непонятных тварей. В одной одни женщины, в другой сплошь мужчины. Все как один хмурые, злые и похожи друг на друга, как клоны». «Умроки двух видов?» – изумилась Мавка. «Вот это да! Их и одного-то вида не часто встретишь, а два и на одной территории – это просто нонсенс. Как ты умудрилась их вывести на своих землях?» «Не знаю. Они сами расплодились», – пожаловалась я на несовершенство мира. «Этот вид нечисти просто так не появляется», – покачал головой Талик. «Здесь нужна нежеланная случайная смерть и сильное магическое возмущение 12 уровня силы. А если их у тебя несколько видов, то смертей было как минимум две. Чаще всего встречаются женские особи». «Так может, наш клиент все-таки где-то здесь обитает? Интересно, а деревня Йоптер еще жива? Умроки сильно опасны?» «Очень», – серьезно кивнул Талик. «Когда они созреют, то нападают на все живое в округе». «Значит, моя деревня не выжила», – мрачно констатировала я. «Жалко-то как. Это Йоптер на куличках?» – уточнил Талик. «Ага. О, цела пока твоя деревня. Я только несколько часов назад подглядывал, как ее девки в речке купались. Красивые барышни. Жаль, пропадают без мужской ласки. Невест там больше, чем женихов». «Ничего», – пробормотала я. «Мои братья уже идут». «Это лорд Винатор и Нори де Вандерт?» – внезапно оживился болотные дивы. «Они здесь?» «Да». «Ой, а познакомишь?» «Дамы», – вздохнула я, – «вы ж голодные, а братишек вам скармливать не хочу». «Да не будем мы вас есть», – отмахнулась красавица. «Сажать можно и кого другого, а драконы-то незаменимы. Мне нравится их позиция». «Так познакомишь с братьями-то?» «Только если вы их мне назад вернете целыми и невредимыми, и желательно довольными жизнью». «Ой, конечно, конечно», – запрыгали девушки. «Слово даем. Нам в болоте так скучно, а тут целых три дракона явились. Хоть какое-то разнообразие». «Кикиморам можно верить», – кивнул Талик. «Кикиморы?» – переспросила я. «Болотный народец», – кивнул Мавка. «Это наши прямые родственники, можно сказать, двоюродные братья и сестры. Только кикиморы живут на болотистых территориях, и у них присутствуют гены земноводных». Талик покосился на Эгею. «Отчего они находят привлекательными и мужчин, и женщин? Не так ли, Эгея?» «Я думала, драконы тоже такие», – вздохнула красавица. «Я за других индивидов не отвечаю, но сама, извини, не уродилась», – развела я руками. Эгея внимательно посмотрела мне в глаза, долго не отводила взгляд, а затем тихо произнесла. «А всем известно, что у тебя и жена есть». «Есть», – призналась я, – «но не супруга, а обуза. Честно говоря, подумываю, кому бы ее сбагрить в ближайшее время». «Не врешь!» – изумленно протянула Эгея и внезапно улыбнулась, протягивая руку. «Друзья? А почему бы и нет?» – я пожала ее холодную ладонь. Рядом мгновенно нарисовалась ее ревнивая подруга. Я на всякий случай сдала назад. «Не бойся!» – хмыкнула Дора. «Ты мне больше не соперница. А значит, причинять тебе вред не вижу смысла. К тому же драконов лучше иметь в друзьях. Согласна?» На удивление, рассудительная особа. Мне нравится. Рукопожатие светло-коричневой кикиморы было уверенным и сильным. Если бы передо мной не стояла фигуристая красавица, я бы приняла его за мужское. Но вернемся к нашей проблеме. Так как появляются умроки? Талик, объясни, пожалуйста, подробнее. Но, возможно, в этом лесу заблудилась магически одаренная девушка и погибла от несчастного случая. Ее сильное желание жить и магическое возмущение привлекают всякие сущности, которые постепенно и превращаются в умроков женского пола. Нелюди селятся в заброшенных деревнях и постепенно набираются силы, взрослеют и потом нападают. Умроки мужского пола появляются также. А как их уничтожить? Можно сжечь, пожал плечами Мавка. Но они такие питательные, прошептала одна из кикимор. «Что?» – не поняла я. «Приводи обидчиков, мы съедим твою проблему», – перевел Талик. «А с вами ничего не случится?» – испугалась я. «Случится», – кивнули болотные дивы. «Мы потолстеем. Умроки не селятся около водоемов и болот, потому что мы единственные нелюди, которые можем ими питаться, как простой дичью. Прочие хищники их боятся». «Но эти же поселились», – возразила я. «Потому что у них не было выбора», – терпеливо заметила Игея. «В этих местах больше нет иных заброшенных деревень. Оттого они и жгут костры вокруг своих стоянок. Мы можем выходить из воды на недалекое расстояние, но, увы, не можем пересечь огненный круг». «Так вот от какого зверья они костры жгут». «Именно», – кивнули кикиморы. «Так ты приведешь их нам? А две деревни осилите? Мы мавок позовем». «Хорошо, только со мной в воду прыгнут еще братья – Ладиина и два метаморфа. Мы их не тронем», – решительно кивнули водно-болотные братья. «Тогда ждите, я постараюсь мигом». «Света», – Сталик прижал руку к груди, – «кажется, я тебя люблю». «Вот и правда, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок». Вдруг в моей голове раздался возмущенный Виськин крик. «Свет, меня убивают!» «По какому адресу?» – насторожилась я, вылезая из воды. «Блин, Свет, какой адрес? Здесь темень кругом, заросли кругом и какие-то призрачные сущности во главе этих клонированных мужиков с их собаками. Свет, ты же знаешь, как я собак боюсь». «Хорошо, а в какой ты стороне?» – постаралась я выяснить направление. «А я знаю!» – скинулся брат. «Север от юга отличить не можешь?» «Ёптр, здесь одно болото, никаких ориентиров». «Болото, говоришь? Тогда прыгай в него и кричи: кикимеры, бон аппетито!» «Издеваешься? Делай, доверься мне, кричи!» «А кого жрать будут, их или меня?» «Их!» «О, тогда уна момента!» Сама же обернулась к новоявленным союзникам и крикнула: «Девочки, внимание! Первый уже пошел, только брата моего случайно не скушайте, а то я вас самих потом съем». Тут слева от меня раздался крик. Кикиморы мгновенно нырнули в том направлении, я мысленно потянулась к Норе. Но тот не отвечал. Тогда я сосредоточилась на медальоне Драка и желании найти второго брата. Украшение вздрогнуло и дернулось вперед, указывая направление, и вело оно в деревню. Я связалась с метаморфами и велела им вести женщин-умроков за собой в речку. Злыдень пообещал сделать все в лучшем виде и просил не беспокоиться по поводу исполнения, положившись на него. Судя по их внутреннему состоянию, питомцы измотаны, но пока не ранены. Где носят мою белобрусую жену, не знаю, но, надеюсь, ее ничто не сожрало. Хотя, если благоверная еще сильнее испугается, то сама кого хочешь схарчит, и не только морально. А теперь займемся Нори. Сводный брат обнаружился в самом центре села. Родич постоянно вращался волчком и расстреливал агрессоров молниями. Судя по внушительным кучкам пепла, погибли многие. Но умроков смерть собратьев не останавливала. Эльфенок начинал сильно уставать и истощаться, что только еще больше подбадривало нелюдей. Кроме мужчин, в деревне были теперь и женщины. Только бы эта погонь дальше по лесу не разбрелась. Я подхватила с земли внушительный сук и кинула в гущу толпы. «Эй, полезные, нежного девичьего мяса не желаете?» От подобной наглости нелюди замерли. Нори сразу же этим воспользовался и испепелил еще пятерых. К сожалению, рядом с ним осталось еще штук 40. «Ты что говоришь?» – возмутился брат. «Иди ко мне, Нори!» Ушастый хмыкнул, но медленно, постоянно отстреливая молниями наиболее близких противников, стал приближаться ко мне. Умроки завороженно за всем наблюдали. Похоже, большей бессовестности они еще не встречали. «Ну так привыкайте, господа! Ум, наглость и вредность – наша фамильная черта!» И вдруг гады сорвались с места. «Бежим!» – крикнула я и понеслась к реке. Нори почти мгновенно поравнялся со мной. «Это и есть твой грандиозный план?» – язвительно хмыкнул он. «Просто верь мне!» – через вдох отозвалась я и повернула влево. «К реке мы подойдем не по прямой траектории, чтобы нелюди увлеклись и не смогли сообразить, что к чему. Умроки вошли в азарт и не успели затормозить у края склона. И вот мы дружным кубарем летели вниз. Во второй раз путь показался мне уже не таким тернистым. То ли с местом повезло, то ли адреналину спасибо сказать, то ли человек и вправду ко всему привыкает. А может, я так наслаждалась эмоциональным состоянием братца, что просто забыла про свое. Изящный, грациозный эльф молча катился рядом. Лишь в голове у меня мелькали обрывки его мыслей. «Чтобы я еще, ёптер, доверился в ёптр-свете, и гора это ёптр-камешек, тур-колючка, ёпт-корень, турен-эмбар... Мой копчик, ай, камешек меж лопаток, ёпт, снова колючка. Сколько их тут, ой, ухо, ёп, больно, зараза. К тому же умроки, кувыркаясь за нами следом, все равно стремились догнать нас и укусить. Настроение эльфа от всего обстоятельства не улучшалось. Шумным, сочным плясь мы огромным комком шлепнулись в воду. Едва черная гладь сомкнулась над нашими головами, нас подхватили чьи-то руки и стали оттаскивать прочь. Нори попытался отбиваться, но я успокоила его, что это свои. Нас с братом переправили на другой конец реки и выгрузили на берег. Там уже сидел и трясся от холода Вик, пытаясь закутаться в мокрый плащ. «Какая водичка?» – уточнил он. «Прекрасно!» – ядовито отозвался Норви, таскивая верхнюю одежду и выжимая ее. Видя плотоядный взгляд братьев, я стала осторожно пятиться к лесу, вызвавшись быть главным сборщиком хвороста. Вода в водоеме бурлила, и никто из нас не стремился смотреть в ту сторону. «Хозяйка!» – раздались в голове приглушенные глаза Дагберов. «Хозяйка, ты где?» «Здесь!» – отозвалась я и мысленно передала зверям картину берега. «Но мне нужно, чтобы вы прочесали лес и убили этих тварей!» И я вновь послала им картинку умроков. «Умроки?» – изумилась Уна. «Что они здесь делают?» «Покушаются на наши владения!» Тогда смерть единодушно кивнули мои лапушки и скрылись в лесу. На небе занималась заря. Ну, наконец-то! А я уж думала, эта ночь никогда не закончится. Появились метаморфы с ладииной. Девушка шла бледная и притихшая, но в целом живая и невредимая. Где-то в лесу дагберы уничтожали уцелевших нелюдей. Мокрые, голодные, поцарапанные, мы громко стучали зубами и жались друг к другу, пытаясь создать и сохранить тепло. Наши шмотки висели около костра и слегка дымились. После ночных приключений мы сидели ни живые, ни мертвые. Вот так прокатились. Все время то убегали, то по болотам шлялись, то по земле катались. Сытые и довольные мавки и кикиморы повыползали из воды и весело щебетали с братьями. Правда, к костру не подходили. Братья вели себя безупречно вежливо и галантно, рассказывали смешные истории, забавляли шутками. В результате девушки были в восторге и даже пригласили братишек отдохнуть после нашей геройской эпопеи на берегу Великого озера. Мы все радостно согласились. «Княжна!» – рядом со мной присел Талик. «А ты всегда в подобные неприятности вляпываешься?» «Регулярно!» – вздохнула я. «Тогда прими вот это колечко!» Мавка протянул мне голубой перстенек. «Это печатка водного царя. Как будет грозить тебе опасность, смело прыгай в воду. Мы слопаем всех твоих обидчиков». «А что по этому поводу думает ваш владыка?» Я осторожно покосилась на предполагаемый подарок. «Папа только согласится», – улыбнулся Талик. «Может, еще и похвалит меня за то, что я решил вопрос регулярного питания для своего народа. Бери, не бойся. Кроме царского расположения, кольцо больше никаких дополнительных смыслов не несет». «А я не знала, что ты такой высокородный кавалер. Наверное, все-таки в жизни действует принцип. Подобное притягивается подобным. Потому что куда ни пойду, всюду натыкаюсь на равных. Хотя, может, это мы, мятежные принцы и принцессы, так друг на друга похожи, что все хотим приключений и ищем их на свои головы и задницы в одних и тех же местах. Скорее всего, последнее». «Я тоже не знал сначала, что ты княжна», – хмыкнул тот. «Так что квиты». Вдруг вода в реке забурлила, и на поверхность вынырнул очень высокий черноволосый мужчина. Огромные глаза незнакомца горели желтым огнем. Кожа была словно покрыта слоем черной глины. Пришелец вышел на берег и направился ко мне. «Приветствую тебя, княжна Драка!» Глубоким баритоном поприветствовал он и легонько поклонился. «Я Наркар, владыка Кимр. Прошу тебя принять и от меня дар, особый знак расположения моего народа». С этими словами он протянул мне кулон с малахитом на серебряной цепочке, ну хоть какое-то разнообразие. «Отныне никакая топь и трясина не будет страшна ни тебе, ни членам твоей семьи. Мой народ радостно подставит спины под ваши ноги, и для нас будет честью расправиться с вашими врагами. Принимаешь ли ты мой скромный дар, княжна Драка?» «С удовольствием», – ответила я и склонила голову. Владыка Кимр надел на меня медальон. Я осторожно дотронулась до его плеча. Кожа Наркара была покрыта чем-то средним между черной глиной и илом. Я попыталась нащупать пальцем твердость тела, но глина размазывалась, а палец мягко уходил внутрь. Наркал плавно отстранился. «Это и есть мои покровы», – произнес он. «Глина и ил – один из ее составляющих. Насквозь не проколешь, если тебе интересно». Игея стала рядом с болотным владыкой. Чуть глубже находится твердая кожа. Это так, оболочка. «Игея, дочь моя, разве ее светлости это интересно?» «Дочь? Это что ж, еще одна принцесса на мою голову получается. А ее подружка кто? Герцогиня?» «Приятно познакомиться». Я присела в реверансе. «Взаимно, ваша светлость!» – лукаво улыбнулась Игея, возвращая поклон. «Будем взаимовыгодно сотрудничать. Похоже, мне впервые в жизни удалось встретить двух адекватных женщин помимо Гвиневеры, хотя и они со своей изюминкой оказались».